Псалом 29. Псалом Давида. Песнь на освящение храма. Превозношу тебя, Господи, за то, что ты поднял меня из бездны и не дал моим врагам возрадоваться надо мной. Господи мой Боже, я на помощь тебя призвал, и ты меня исцелил. Господи, ты вывел душу мою из мира мертвых, ты сохранил мне жизнь, чтобы я не сошел в пропасть. Пойте Господу, верные Ему, славьте святое имя Его, потому что гнев Его длится миг, а милость Его всю жизнь. Всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость. В благополучии я сказал, вовек не поколеблюсь. Милостив ты был ко мне, Господи, и утвердил меня, словно гору. Но лишь сокрыл ты свое лицо, и ужас объял меня. К тебе я взывал, Господи, владыку о милости я умолял. Что за польза от смерти моей, если я не зайду в бездну? Будет ли прах тебя славить? Будет ли верность твою возвещать? Услышь, Господи, и помилуй меня. Будь мне помощником, Господи. В танец радости ты обратил мой плач, снял лохмотья с меня и весельем меня припоясал, чтобы сердце мое тебе пело и не смолкало. Господи мой Боже, буду славить тебя вовеки.